40. После стерильного госпитального воздуха сырая зимняя хмарь над Форт-Диксом, как божье откровение. Сергей медленно вышагивает по бетонной дорожке среди блестящих росой травяных лужаек. Идиллию нарушают набросанные тут и там наросты буро-зеленого маскировочного рванья над капонирами и зенитными точками. Пропитанные влагой маскировочные сетки слабо шевелятся под порывами прохладного ветерка. Мутное пятно Бритты едва виднеется сквозь низкие облака. Сергей не может надышаться туманным воздухом. Он с удовольствием подставляет лицо редким дождевым каплям. Да чего же приятно быть живым. База обезлюдила. Ярко-красные нашивки за ранения на рукаве, словно свежие пятна крови. Редкие встречные бойцы козыряют Сергею, уважительно косятся на его увешанный наградами китель. Это так непривычно, что вызывает неловкость. В своей парадной форме, среди тусклой брони окружающих, он чувствует себя разряженным пугалом. Жесткий воротник с непривычки трет шею. Хочется поскорее влезть в привычную скорлупу бронекостюма. Он спешит в штаб батальона для доклада. Бетонная коробочка пуста, словно вымерла. Осиротевший круглый пятачок на месте знаменного поста. Незнакомый часовой в холле, похожий из новичков. Нервничает. Сергей в своих ярких побрякушках для него что-то вроде ангела во плоти. «Где найти комбата, боец?» – интересуется у него Сергей, подавая жетон. «Учебный взвод, сэр. Штаб-сержант Кнут за него». Сергей кивает. «Что ж, есть повод посетить альма-матер». Выходит из мертвого здания. Гулкие шаги отдаются по пустому холлу. Плестись под дождем к западной границе базы неохота. Неудобная парадка явно не предназначена для марш-бросков. Сергей вздыхает, прибавляет шаг. «Куда вам, сержант?» Интересуется техник в синем комбинезоне с проезжающего мимо кара. Мелкие преимущества нового статуса. 1-1 мобильный, учебный взвод, корпус В-13. «Знаю такой, почти по пути. Садитесь». Техник ерзает на тесном сиденье, уступая место. «Спасибо, дружище». Сергей улыбается, запрыгивая на подножку. Техник открывает рот при виде его наград. Сразу теряется. Не каждый день живого кавалера креста увидишь. Сэр, извините, что так запросто. Краснея бормочет он. Да не тушуйся ты. Сейчас броню надену и буду как все, смеется Сергей. Парнишку отпускает. Всю дорогу до учебного взвода он рассказывает анекдоты о своем боссе, начальнике склада артвооружений. Прощаясь, дарит Сергею упаковку вяленой рыбы. «Мне тебе, кроме дырок в боку, и дать-то нечего», — разводит руками Сергей. Техник смеется. «На том свете сочтемся». Плац учебного взвода кажется маленьким, словно он съежился от времени. Кажется, и прошло-то всего ничего. Но теперь Сергей смотрит на все через призму пережитого в Искуда. Призма эта сильно искажает перспективу, выпячивая мелочи и делая главное почти незаметным. Он подмечает, что вместо привычного отделения в 10 бойцов, сержанты командуют практически целым взводом. Сам взвод уже похож на роту. Убегая на завтрак, учебный взвод тянется длинной колонной. Сергей удивленно рассматривает салат. Он-то думал, что их взвод был разношерстным. Теперь понимает, что на фоне того, что бежит сейчас мимо, их прежний состав – просто однояйцевые близнецы. Воистину, все познается в сравнении. Мимо мелькают пузатые кривоногие коротыши, двухметровые негры, невнятные бледные личности с лихорадочным блеском в глазах. Черные, желтые, белые, смуглые, хилые и очень хилые, толстые и не очень, с гипертрофированно мощными шеями и бугрящимися мышцами спинами. Ладные сержанты в броне бегут рядом, направляя свое стадо. Хоть кто-то нормальный, глядя на них, думает Сергей. Кнут сидит за заваленным бумагами столом. Одним глазом смотрит в тонюсенькую пленку дисплея. Выглядит измученным. Черная, как смоль, кожа словно выцвела от кабинетной жизни. Он скалится вошедшему Сергею, отмахивается от его доклада. Показывает на полу кресло у стола. «Сэр, я...» — начинает Сергей. «Брось тянуться, заноза, не на плацу!» — перебивает его Кнут. «Я Курт, если еще не знаешь. Подлечился?» Сергей кивает, поудобнее устраиваясь в легком кресле. «Видишь, что творится?» – жалуется Кнут, кивая на кипы бумаги. «Если б я знал, чем все это кончится, лучше б застрелился. Какая-то мелкая сраная войнушка. И на тебе, я уже комбат и вынужден сутками жрать бумажную пыль. Сергей сочувственно улыбается, кивает. Видел, чего мне наприсылали? Кивает на окно штаб-сержант. Мой взвод по составу, как полбатальона. С южного пачками везут завербовавшихся зэков. Та еще публика. Убийцы, насильники, наркоторговцы, аферисты, мелкие жулики. И из этой швали мне надо мобильную пехоту сделать. На прошлой неделе троих нахрен расстрелял. Сырой материал. Да, Курт, тебе не позавидуешь. Для поддержания разговора вставляет Сергей. А может, ко мне пойдешь, а? С надеждой интересуется Кнут. Через полгода будешь штаб-сержантом. А через год сделаю тебе направление в офицерскую школу. У меня людей не хватает. А, Серж? Извини, Курт, я больше с железками привык, не обижайся. Да я понимаю. Для проформы спросил. Тебе скоро спецвзвод дадут. Новая тактика использования копов. Новые модели уже в пути. Ну что, поменем ребят? Кнут достает из стола фляжку. Локтем сдвигает бумаги на край. Расставляет серебряные стаканчики. А ты пижон, Курт. Улыбается Сергей. Серебряные сосудики изящны и невесомы. А ты думал, если я сержант, так виски прямо из фляги лакаю? Да нет, просто не могу никак привыкнуть. Ты с виду грубее. Да и ты не тот, что раньше, заноза, щурится Кнут. Стержень в тебе какой-то появился. Когда выпускал, гадал, что из тебя выйдет. Уж больно ты мягкий. Сейчас бы я против тебя не поставил. Сергей осторожно нюхает жидкость. Да, это не виски армейской поставки. Уважительно кивает. Кнут довольно жмурит свои выпуклые зенки. «Нет, ты точно пижон, старик». «За ребят! Да будет им земля пухом!» — говорит Сергей. Кнут удивленно поднимает брови. «Это такой русский обычай. Так у нас говорят, когда провожают умерших», — поясняет Сергей. «Понятно», — сержант кивает. «Пусть земля им будет пухом». Жидкость горячим комком скользит по телу. По животу растекается мягкое тепло. Сергей пытается представить лица парней из своего взвода. Вспоминает свое отделение в учебке. Люди почему-то все больше всплывают из памяти безликими фигурами в одинаковой броне. Крыса, Салочник, Тевтон, Чистюля, Резьбовой Гаррисон, Лихач, Рыжий Стейк, Фенечка, Хохмач Габи, Накамура. Раньше казалось, случайные люди, временно оказавшиеся вместе. И вроде поговорить-то друг с другом особо не пришлось. Все как-то на бегу, сцепив зубы, все больше жестами. Подай то, иди сюда, сделай это. Вместе служили, вместе грызли сухпай. Ненавидели друг друга за неправильно собранную винтовку. Дрались ночами, ползали в грязи, вместе умирали. С их уходом словно оборвался в пропасть мост, связывающий его с прошлым. Словно его жизнь началась заново, повисла в пустоте. Ему мучительно хочется увидеть хоть кого-то из той прошлой жизни. Он вдруг понимает это и не может. Они все ушли, оставив его одного. Его, да еще служаку Кнута. «Курт, надо бы написать отцу самурая», — он просил. Перекатывая пустой стаканчик в ладонях, говорит Сергей в пол. «Адрес у меня есть, сделаем. Добавишь что-нибудь от себя?» Сергей кивает. «Он меня прикрывал, уйти не успел. Такая вот херня, Курт. У него такая работа, так что ты себя не вини. На его месте ты бы так же сделал». «Я знаю», – спокойно отвечает Сергей. Они молча сидят, думая каждый о своем. «Ладно, дуй на склад», – первым приходит в себя Кнут. «Оденься как человек, оружие получи. Тебе отпуск небольшой положен после ранения. Походи, приди в себя, сильно не пей, ты мне нормальным нужен. Без брони и без оружия не ходи. В том числе по городу, военное положение. Вот, держи направление. Крысы складские будут динамить, дай в морду, сейчас все упростилось». «Понял, Курт. Пойду я. Удачи. Жду в понедельник в 8:00. Напоминаю, у нас пока военное положение. Чихнешь не так, сразу к стенке. Так что не опаздывай». «Конечно. Пока, Курт».